Птицы перелетные. Июнь. Вчера утром мы узнали о проезде через Клемси двух именитых гостей. Графа Мальбоя с невестой. Они не останавливались, а продолжали путь свой к замку Ануанскому, где должны были провести 3 или 4 недели. Совет старшин положил послать на следующий день отрядных, чтобы от имени общины поздравить этих важных птиц со счастливым прибытием. Будто чудо какое, когда одна из этих скотин в своем бархатном рыдване в тепле из Парижа в Невер прикатит, не сбившись с пути и костей не сломав. Продолжая следовать обычаю, совет порешил прибавить к приветствию несколько соблазнительных гостинцев, крупных засахаренных печений, гордость нашего города. Мой зять-пекарь Флоридор изготовил 3 дюжины. Старшины полагали, что будет достаточно 2, но наш Флоридор любит широкий размах. Платит-то город. Наконец, дабы очаровать сразу все телесные чувства, руководствуясь мыслью, что лучше кушается под музыку, хотя я лично глух, когда ем и пью, снарядили 4 отборных звукохватов, 2 виолы, 2 гобоя да бубен, послали их ко дворцу исполнить на своих побрякушках приветственную песнь в виде вступления. И я со своей свирелью втесался без приглашения в шествие это. Не мог упустить я случая увидеть новые лица, особенно когда дело касалось этаких птиц. Не дворовых, конечно, дворцовых. Люблю оперение их нежное, их болтовню и движение, когда они перья приглаживают или идут, переваливаясь, задом виляя, нос задирая, и лапками, крыльями дуги описывают. Впрочем, при дворе ли живут они или на заднем дворе, мне все равно. Лишь бы мне подавали новизну, вот тогда хорошо». Сын я Пандоры, поднимать люблю крышки всяких коробок, всяких душ человеческих, белых, загаженных, жирных или тощих, благородных или низких. Люблю я копаться в сердцах, узнавать, что в них происходит, справляться о том, что меня не касается, всюду соваться, обнюхивать, всасывать, пробовать. Из любопытства я бы на пытку пошел, но я никогда не забуду, уж будьте спокойны, совместить с приятным полезное. У меня в мастерской был как раз выполнен графский заказ, пара стенных резьбою покрытых щитов, и благо провоз был бесплатен, они поехали на той же тележке вместе с послами, виолами и пирогами. Мы прихватили также Глашу, дочь Флоридора. Прокатиться даром всегда приятно. Другой старшина взял с собою сынка, аптекарь же нагрузил на повозку бутылки сиропов разных до медов, банки варенья, все его собственные произведения, которые он намеревался поставить на счет города. Отмечу, что зять мой осудил этот прием, говоря, что нет такого обычая, и что если каждый мастер, сапожник, мясник, цирюльник, булочник так поступал бы, город пропал бы, в конец разорившись. Он, пожалуй, не так ошибался. Но тот, как и он, старшиной был, ничего не поделаешь тут. Малые мира сего подвластны законам, остальные же их издают. Городской голова, щиты, гостинцы, ребятишки, 4 музыкантов да 4 старшин, все они ехали на тележках 2. Я же пошел пешком. Пусть немощных возят, трух-трух, как на бойню телят или на рынок старух. По правде сказать, погодка была неважная. Тяжкое предгрозовое, мучнистое белое небо, око жгучее, круглая феба нас в затылок колола. Пыль да слеп не поднимались с дороги, но кроме Флоридора, который боится загара не меньше, чем барышня, мы все были довольны. Деленная неприятность — развлечение. Пока не исчезла вдали башня святого Мартына, щеголи наши имели вид сосредоточенный. Но как только мы оказались вне наблюдения города, все лица прояснились и умы, как и я, скинули куртки. Сперва в виде закуски перекинулись словечками острыми. Потом один песенку затянул, другой подхватил. Мне кажется, прости Господи, что сам голова был запевалый. Я заиграл на свирели, все остальные запели. И, пробивая хор голосов и гобоев, тоненький голос Глаши моей поднимался, порхал и чирикал, как воробей. Мы не очень спешили. По воле своей ослы на подъемах останавливались, отдувались, стреляли, задрав хвосты. Мы дожидались, пока музыка их не иссякнет, и ехали дальше. В одном месте дороги наш маклер, Петр Деловой, заставил нас проделать крюк. Мы ему отказать не могли. Он один еще не просил ничего. Хотелось ему заехать к одному клиенту составить черновик завещания. Все мы одобрили его, но немножко было долго. И Флоридор, соглашаясь в этом с аптекарем, снова нашел предлог для укоров. Но деловое дело свое докончил без спеха, и волей-неволей примирился аптекарь. Наконец мы прибыли. Этим всегда кончается. Птицы наши вставали из-за стола, когда появлялось пирожное, принесенное нами. Пришлось им снова засесть. Птицы всегда могут есть. Господа отрядные, подъезжая к замку, не приминули еще разок привалить, дабы нарядиться в одежды праздничные, бережно сложенные тайком от солнца, в красивые световые одежды, греющие глаз, ласкающие сердце, из зеленого шелка для городского старшины, из светло-желтой шерсти для его сподручников. Скажешь, огурчик и четверо тыковок. Мы вошли с музыкой. На шум высунулись из окон холопы праздные. Шерстяные и шелковые взошли на крыльцо, у двери которого соблаговолили показаться, я различал плохо. На кружевных брызжах две головы завитые, лентами перевитые, словно барашки. Мы же трын-трава, трынкали посередине двора, потому я и не слышал чудной латинской речи, произнесенной нотариусом. Но я утешился. Лишь один деловой слушал ее. Зато я любовался крошечной Глашей моей, которая поднималась шажками мелкими по ступеням лестницы, точно Дева Мария, во храм водимая, и прижимала к груди обеими лапками корзину печений, башню вздымающихся до самого носа ее. Она не сронила ни одного. Она их глазами, руками лелеяла. Озорница, сластушечка, душечка. Господи, я так и съел бы ее. Очарование младенчества словно музыка. Она проникает в сердце вернее, чем та, с которой пришли мы. Самые черствые сразу смягчаются. Становишься ребенком, на миг забываешь гордыню и сан. Невеста графская внучке моей улыбнулась ласково. Поцеловала ее, на колени себе посадила, взяла ее за подбородочек и, разломив посередочке сладкий сухарь, сказала: «На, поделимся, клювик разинь», и сунула большой кусок в крошечный круглый роток. Тогда во весь голос я радостно крикнул: «Да здравствует ясная, добрая родины нашей цветок!» И выдул из дудки веселую погудку, и звук пронесся резвый, как с криком острым ласточка. Все кругом рассмеялись, ко мне обернувшись, и Глаша в ладоши захлопала: «Дедушка, дедушка!» А граф Ануанский сказал: «Это Персик-безумец!» Нашелся судья. «Он такой же безумец, как я!» Подозвал он меня. Я подхожу со свирелью своей, по ступеням схожу бойким шагом, кланяюсь. Шапка в руке, речь учтива, труд невелик, а ладно, на диво. Кланяюсь направо, налево, кланяюсь вперед, назад, кланяюсь каждому, каждой. А меж тем скромным взглядом я наблюдаю и стараюсь кругом обойти барышню, висящую в облаке обширных фижм, будто язык в колоколе, и, раздевая ее, мысленно, конечно, я смеюсь, видя ее потерянной, худенькой, голенькой под своими уборами. Она была стройная и узкая, смугловатая, но убеленная пудрой. Прекрасные карие глаза блестели, как камни самоцветные. Нос был, как крыльце поросеночка, юркого и жадного, пухло краснели поцелуйные губы, и на щеки спадали завиточки. Заметив меня, она спросила с видом снисходительным: «Это славное дитя ваше?» Я отвечаю тонко: «Как знать, сударушка, вот зятёк мой. Он отвечает за это, не я. Во всяком случае, это наше добро. Никто его от нас не требует назад. Не то что деньги. Дети — богатство бедных». Она удостоила меня улыбкой, а граф Ануанский шумно расхохотался. Флоридор смеялся тоже, но смех его был кисловат. Я остался бесстрастным. Простаком я прикидывался. Тогда мужчина в брыжах и дама в фижмах соблаговолили расспросить меня. Они меня оба приняли за бродячего музыканта. Много ли дохода приносит мое ремесло? Я ответил, как и полагалось: «Да никакого». Не сказал, впрочем, чем действительно я занимаюсь. Зачем говорить? Они меня об этом не спрашивали. Я ждал, я хотел видеть, я развлекался. Меня забавляла та надменность, привычная и условная, с которой все эти пышные господа считают нужным обращаться с теми, у кого нет ничего. Всегда кажется, что они им дают урок. Бедняк, дитя малое, он умом недалек. И к тому же, не говорят так, но думают, он сам виноват. Бог его наказал отлично. Господи, слава тебе! Как будто и не было меня, мольбой громко говорил своей невесте. Нам все равно нечего делать, воспользуемся же этим голышом. Вид у него юродивый. Он бродит там и сям, на свирели играя. Он должен знать хорошо население кабаков. Пораспросим его о том, что здешний народ думает, если... Шш! Если вообще он думает. Тут-то меня и спросили. Скажи-ка, старик, каково настроение в стране? Я повторяю с видом совершенного одурения. Строение? И подмигиваю толстому графу Ануанскому, который поглаживал бородку и давал мне полную волю, посмеиваясь за широкой лапой своей. «Ум не очень-то, кажется, в ходу в здешней стороне», — сказал тот насмешливо. «Я спрашиваю тебя, старик, что думают здесь, во что верят? Слушаются ли церкви? Покорны ли королю?» Я говорю, «Бог велик, и король очень велик, их обоих любят. А о принцах что думают? Они тоже важные господа. Так значит, стоят за них?» «Да, ваша светлость, да». «И против кончини?» «И за него стоят тоже». «Но как же, помилуй, они ведь враги». «Да, я ж тоже». «Возможно». «Стоят за обоих». «Нужно выбрать, черт подери». «Нужно ли, сударь мой? Неужто нельзя обойтись? За кого я стою? Я вам это скажу на одной из семи моих пятниц. Пойду я подумаю, но нужен мне срок». «Чего же ты ждешь?» «Да хочу я узнать, кто сильнее окажется». «Мерзавец, и не стыдно тебе? Уже ли не можешь ты отличить солнце от облаков и короля от его врагов?» «Что ж, сударь мой, я уж таков. Слишком вы многого требуете. Я не слепой, вижу я небо-то. Но если уж выбирать между людьми короля и людьми голдовных вельмож, оно, право, трудненько сказать, кто из них лучше пьет и больше убытка приносит. Я не виню их. Ешь на здоровье. Вам желаю того же. Люблю едоков хороших. Я на их месте так же бы делал, но зачем утаю? Друзей моих больше люблю». «Ты, значит, не любишь, болван, ничего?» «Сударь, я люблю свое добро». «Но ты разве его не отдашь своему господину, своему королю?» «Что ж, я готов, если так уже надо». «Но все же хотел бы я знать, что попадало бы в рот королю, если бы не было в нашем краю несколько мирных людей, любящих лозы свои и луга. У всякого в мире свое ремесло. Одни нажираются, а другие, увы, пожираются. Политика — это искусство есть. Мы, бедняки, что могли бы мы делать? Вам управление, а нам земля. Нам не годится иметь свое мнение. Мы ведь невежды. Что же мы? Знаем одно только разве, что знал Адам наш отец. Он был и ваш, говорят. Я-то не верю, простите. Может быть, был он вам дядя? Что же мы умеем? Лишь только землю свою удобрять, чтоб была бы она плодородна. Разрывать, бороздить ее тело, сеять овес и пшеницу растить, прививать да подрезывать лозы, косить, колосья жать, веять зерно, гроздь попирать, давить вино, хлеб испекать, раскалывать дерево, камень гранить, сукно кроить, кожу сшивать, железо ковать, ваять, столерить, проводить дороги и воду, строить, вздымать города и соборы, с любовью увенчивать землю убранством садов, расплетать на стенах, на их латах дубовых волшебство световое, из камня, как из тугого чехла, извлекать обнаженного белого бога, ловить на лету средь лазури скользящие звуки, заключая их в грудь золотисто-коричневой стонущей скрипки или в полую эту свирель, владеть, наконец, всей французской землей, ветрами, огнем да водой и заставлять их служить вам в забаву. Что же еще мы умеем и смеем ли думать, что можем судить о делах управления, о ссорах вельмож, о затеях святых короля и о подобных тому чудесах? Сказано, сударь, не плюй выше носа. Мы, животные вьючные, созданы мы для побоев. Согласен. Но чей кулак нам по вкусу, чья дубина приятнее тычет нас в спину? Важный вопрос это, сударь. Он для меня слишком труден. По правде сказать, кулак ли или палка, мне наплевать. Чтоб ответить вам точно, пришлось бы дубину в руке подержать, взвесить, сравнить. А нельзя, так терпение. Страдай, страдай, наковальня. Страдай, пока ты наковальня. Ударь, когда молотом станешь». Тот в нерешимости глядел на меня, сморщив нос, и не знал, смеяться ли ему или сердиться. Но тут один щитоносец, который видал меня некогда у покойного нашего герцога, сказал: «Ваша светлость, я знаю его, чудака. Он хороший работник, искусный столяр и большой говорун. По ремеслу он воятель». Но граф, по-видимому, не изменил своего мнения насчет персика, не выказал никакого любопытства по отношению к его маленькой личности. «Это из скромности сказано, дети мои. На самом-то деле вешу я около берковца». Пока щитоносец спокойного герцога и граф Ануанский ему не поведали, что такой-то и такой-то вельможа дорожит моими творениями. После чего он не меньше других восхищался фонтаном, который ему во дворе показали. На нем изваял я девицу босую, в переднике несущую двух уток, бьющихся, клюв разинувших, крылом трепещущих. Потом он смотрел во дворце утварь работы моей. Граф Ануанский блаженствовал. Скотины богатые, будто создали сами они то, за что заплатили. Мольбой, чтоб польстить мне, нужным нашел подивиться, что я остаюсь в своем уголке, прозябаю вдали от великих парижских светил и застываю на этих работах. В них, говорит, есть терпение и правда, но нового нет ничего. Есть прилежание, но нет вдохновения. Есть наблюдение, но нет мыслей высоких, образов и насказаний. Нет баснословия, нет любомудрия, нет... Одним словом, всего, что судью знатока бы заставило это творение великим считать. Великие мира сего лишь в великом находят приятность. Я скромно ответил, смиренный я придурковат, что знаю, как мало я стою, что всякий в границах своих оставаться должен. Бедные люди, как я, ничего не видали, ничего не слыхали, ничего и не знают, а потому проживаешь на ярусе нижнем Парнаса, где избегаются высокие горние замыслы и боязливый взор отводя от вершины, над которой рисуются крылья коня священного, роешь да камни ломаешь внизу у подножья горы, чтобы из них можно было жилище построить себе. Бедностью ум наш придавлен, ничего он не может, ничего он не смыслит, кроме забот обиходных. Искусство полезное — вот наш удел». «Искусство полезное? Эти два слова не вяжутся», — воскликнул мой дурень. «Прекрасно, только ненужное». Я в ответ: «Великая мысль! Как это верно! Так везде и в искусстве, и в жизни. Нет ничего ведь прекрасней алмаза, вельможи или розы». Он отошел, очень мною довольный. Граф Ануанский меня за руку взял и шепнул: «Проклятый шутник, перестанешь ли ты издеваться? Да, валяй дурака, я ведь знаю тебя. Не отрицай, забавляйся этой парижской розой сколько угодно, дружок. Но если ты, дерзкий, когда-нибудь вздумаешь и на меня так напасть, держись тогда, персик, поколочу тебя всласть». Я отпирался. «Как, ваша светлость, на вас нападать? На моего благодетеля-то защитника? Ну, можно ли персика этак чернить? Пусть еще буду я черным, но не дай бог быть глупым. Предоставляю другим. Мы этим ей-ей не грешим. Слишком я шкурой своей дорожу, чтобы не уважать шкуру того, кто может заставить себя уважать. Я не трону ее, не такой я дурак. Ведь вы же не только сильнее меня, это само собой, но гораздо хитрее. Куда мне? Пред вами, Уиллис, я только лисенок. Сколько проказ в мешке у вас, сколько юных и старых, осторожных и шальных попали в него». Лицо его расплылось. «Нам всего приятнее, когда хвалят в нас ту способность, которой в нас нет». «Ладно», — сказал он, — «ладно, болтун. Оставим мешок мой в покое, посмотрим-ка лучше, что скрыто в твоем. Мне сдается, что раз уж пришел ты, так верно не даром». «Чудеса! Вы опять угадали! Все прозрачны для вас. Вы читаете в книге сердец, словно как бог-отец». Развернул я щиты свои, а также итальянское произведение «Фортуна на колесе», купленное когда-то в Мантуе, которое, сам того не заметя, выдал я ветреник старый за свое. Похвалили их умеренно. Потом, ах, смущение, смешение, я показал им собственное творение, головку девушки, стеное украшение, которое выдал я за итальянское. Крики, выкрики, охи да ахи. Все опьянели от восхищения. Мольбой, который так и сиял, говорил, что в нем виден отсвет латинского солнца, земли, дважды благословенной богами, Христом и Юпитером. Граф Ануанский, который так и сиял, мне за него отсчитал 36 червонцев, а за другое — 3. Мы домой отправились на закате. Во время пути я рассказал, чтобы позабавить товарищей, как однажды герцог Бельгардий приехал в Клемси поохотиться. Душа моя не видела за 4 шага. Моя должность была опрокидывать деревянную птицу, когда раздавался выстрел, и вместо нее ловко и быстро подносить другую с простреленным сердцем. Очень смеялись, и после меня каждый по очереди что-нибудь да выболтал смешное касательно этих господ. Добрые люди, когда в величии своем они так роскошно скучают, ах, если б знали, как они нас забавляют. О путанице недавней я рассказал только, когда уже подходил к дому. Узнав о ней, Флоридор стал горько упрекать меня за то, что я так дешево сбыл итальянское произведение, раз они так оценили мое собственное. Я отвечал, что хоть я и люблю над людьми подтрунить, мне обирать их не хочется. Он упорствовал, ядовито спрашивал, хорошо ли кормит такая односторонняя забава. На какой черт людей морочить, если это прибыли не приносит? Тут Марфа, мудрая дочь моя, сказала ему: «В нашей семье, Флоридор, мы все таковы, большие и малые. Всегда мы довольны, всегда балагурим. Всегда мы смеемся над тем, чем друг друга мы подчуем. Мой милый, не жалуйся очень-то, ибо вот почему ты еще не олень с седьмой головой. Мысль, что могу всякий миг тебе изменить, так меня тешит, что изменять-то не стоит. Но не гляди так сердито. Не сетуй, муж, ведь сводится это к тому ж. Спрячь рожки, улита, и я вижу их тень».